Сбитый Як-3 с останками летчика в кабине через многие годы нашли немецкие аквалангисты на дне озера Мейер. Необычный для машины высотный мотор позволил определить номер части, к которой истребитель принадлежал, и имя лейтенанта Кольчужного наконец было переведено из графы «пропавшие без вести» в графу «убитые и умершие от ран». Это случилось в тот же год, когда нашли Як-7Б с сыном Никиты Хрущева, в последний год 20 века, и их имена встали в списке рядом. К этому времени не осталось в живых почти никого, кто помнил лейтенантов в лицо. Узел 9-1. Ночь с 23 на 24 ноября 1944 года. Эскадра проходила раскручивающийся над Северной Атлантикой шторм насквозь. Не ураган, слава богу. Просто шторм из тех, которые определяют в зимние месяцы основу погоды над Европой и восточным побережьем Северной Америки. К 3 часам ночи 24 ноября скорость ветра на широте Норд-Капа по 10-му меридиану составила 30 узлов. Барометр продолжал падать, и метеобригада Советского Союза прогнозировала его дальнейшее усиление. На палубах все было закреплено по штормовому. Расчеты средней артиллерии и зенитных установок получили редкую возможность выспаться в тепле и сухости на своих койках. Уже более суток погода полностью исключала действия авиации. Линейный корабль и линейный крейсер раскачивало достаточно слабо, но Чапаева швыряло в разные стороны. Ветер бил в левую скулу, и бывший легкий крейсер рыскал на курсе, при каждом порыве ворочая вправо. Палубу пока не захлестывало. Авианосец легко входил носом на волну, но брызги от разбивающихся о его борт волн и непрерывный дождь делали мучительным даже минутное пребывание на самых верхних площадках острова. Самое печальное, что все прекрасно сознавали. Погода, на редкость гадкая уже сейчас, это еще лишь начало того, что им предстоит в ближайшие дни. Пройти сквозь погоду было единственным шансом избежать неминуемого столкновения с превосходящими силами флота Метрополии. В этом отношении адмирал очень сильно полагался на крепость постройки Чапаева. Если шторм заставит их отойти к югу и подождать улучшения погоды, то авиация сможет засечь их задолго до Медвежьего. Тогда всем конец. Будь Чапаев обычным легким авианосцем, расходным материалом в крупных флотах, но он, не колеблясь, оставил бы его позади, рванувшись тяжелыми кораблями к Медвежьему. Но ценность единственного пока авианосца океанского флота с почти полным комплектом дважды героев воздушных армий со всей страны на борту была большей, чем у двух кронштадтов, и ни малейшего риска ему не простят. Атмосфера была заполнена электрическими разрядами, делавшими полностью невозможной радиосвязь и забившими снегом помех экранчики радиолокаторов. В моменты, когда в низко нависших черного цвета тучах пробегали отсветы горизонтальных молний, все поля разверток локаторов становились абсолютно белыми, а затем на них снова появлялась мешанина хаотичных засветок. Видимость тоже была отвратительной. С левых курсовых углов регулярно налетали дождевые шквалы, сводившие ее в эти моменты практически до нуля. К утру дождь несколько поредел, а ветер поменял направление почти на 30 градусов, еще более усилившись. Тогда-то командира линейного корабля и разбудил посыльный. Адмирал был уже на мостике и тепло поздоровался с кутающимся в китель командиром. «Утро доброе, Алексей Игнатьевич! Погода-то какая! Красота!» Но командир линкора был явно не в настроении шутить, и Левченко резко сменил тон. «У нас гость, совсем рядом». Капрас проснулся мгновенно, наотмашь хлестнув себя по обеим щекам и помотав головой. «Где?» «Точно на правом траверзе. Не видно ничего, даже и не смотрите. На радарах по-прежнему муть. Я сам глядел, прошелся». «Засекли вектором. Минуты 4 назад доложили. До этого еще 5 минут следили, ждали, что будет». «Боевую тревогу?» «Ждали вас. Он с наветренной, и кто знает, на каком расстоянии. Вектор берет 11 миль, но погода, сами видите, какая». Иванов вдавил кнопку колоколов громкого боя, за секунду оборвав сон почти 1000 человек и заставив подпрыгнуть от мгновенного приступа ужаса еще столько же бодрствующих. Ротьером с использованием синего фильтра приказ об объявлении боевой тревоги был передан на Кронштадт, рассекающий волны в 20 кабельтовых впереди, и на Чапаев, как пробка, болтающаяся в кильватере линкора. Вектор был уникальным прибором для обнаружения надводных объектов в ночное время по сравнению интенсивности излучения в инфракрасном диапазоне от двух соседних или случайно выбранных секторов эллипса, в фокусе которого сам прибор находился. Его создали и довели до рабочего состояния раньше, чем появился первый работоспособный отечественный радиолокатор, пригодный к установке на кораблях, и теперь этот прибор находился на вспомогательных ролях. Сейчас же, когда вся радиотехника выбыла из строя, именно он сделал эскадру неокончательно слепой. На двух других кораблях такого прибора не было. С Кронштадта его сняли за несколько месяцев до похода, и определить дистанцию до объекта с помощью триангуляции было таким образом невозможно. Гость мог оказаться кем угодно, от выбившегося из раскиданного штормом конвоя крупного транспорта до стада гренландских китов. Впрочем, сейчас, кажется, им не сезон. Оба артиллерийских корабля были повреждены. Оба были с почти пустыми погребами. Но оставлять рядом с собой кого-то неизвестного было более рискованно, чем на этого неизвестного попробовать взглянуть. Командир линейного корабля выжидающе смотрел на адмирала. Решение предстояло принимать ему, и колебался адмирал недолго. В другое время для уточнения обстановки отрядили бы Кронштадт, а сами отошли бы от греха подальше. Но теперь Советский Союз оказался единственным кораблем, хоть что-то определяющим вокруг себя, и лишним оставался Чапаев. «Будем смотреть, увидим что-то в этом кофе со сливками, утопим. А если нет, уйдем. Чапаеву оттянуться назад на 40 кабельтовых. Строй пеленга, время пошло. Ход полный. Расчетом орудий главного противоминного универсального калибров к артиллерийскому бою изготовиться. Орудия зарядить. Стенинговые флаги до половины. Боевым частям к бою изготовиться. Докладывать о готовности».